это был смельчак, отчаянная голова. Трудно найти человека смелее. Но, Господи, до чего же он много говорил? И в полуразговора мог сказать что угодно, не задумываясь о последствиях своей неосмотрительности. А последствия эти не раз уже бывали печальны. Но при всем том, как бригадный командир, он оказывался на высоте даже в самых, казалось бы, безнадежных положениях. Ему никогда не приходило в голову, что положение может быть безнадежным, и потому, даже когда это так и бывало, он умел найти выход. Там же, у Гейларда, можно было повстречать простого каменщика из Галисии, Энрика Листера, который теперь был командиром дивизии и тоже говорил по-русски. Туда же приходил столяр из Андалузии, Хуан Модеста, которому только что поручили командование армейским корпусом. Он тоже не в Пуэрто-де-Санта-Марии научился русскому языку. Разве только что, если там были курсы Берлица, которые посещали столяры. Из всех молодых командиров он пользовался самым большим доверием у русских, потому что он был настоящим партийцем, стопроцентным, как они любили говорить, щеголяя этим американизмом. Да, без Гейларда нельзя было бы считать свое образование законченным. Именно там человек узнавал, как все происходит на самом деле, а не как оно должно бы происходить. «Я, пожалуй, только начал получать образование», — подумал он. «Любопытно, придется ли продолжить его?» Все, что удавалось узнать у Гейларда, было разумно и полезно, и это было как раз то, в чем он нуждался. Правда, в самом начале, когда он еще верил во всякий вздор, это ошеломило его. Но теперь он уже достаточно разбирался во многом, чтобы признать необходимость скрывать правду, и все, о чем он узнавал у Гейларда, только укрепляло его веру в правоту дела, которое он делал. Приятно было знать все, как оно есть на самом деле, а не как оно якобы происходит. На войне всегда много лжи. Но правда о Листере, Модеста и Эль Кампесино гораздо лучше всех небылиц и легенд. Когда-нибудь эту правду не будут скрывать ни от кого, но пока он был доволен, что существует Гейлард, где он может узнать ее. Туда он и собирался отправиться после того, как купит книги и полежит в горячей ванне, и выпьет абсента, и почитает немного. Но все эти планы он строил раньше, когда еще не было Марии. Ну что ж, они возьмут два номера, и пока он будет у Гейларда, она может делать, что хочет, а он оттуда придет прямо к ней. Ждала же она столько времени здесь, в горах, что ей стоило подождать немного в отеле «Флорида». И у них будет целых 3 дня в Мадриде. 3 дня — это очень много времени. Он поведет ее посмотреть «Братьев Маркс». Эта программа держится уже 3 месяца и, наверное, продержится еще 3. «Ей понравится «Братья Маркс», — подумал он. «Ей это очень понравится». Но от Гейларда до этой пещеры долгий путь, — подумал он. Нет, не этот путь долгий. Долгим будет путь из этой пещеры до Гейларда. Первый раз он попал к Гейларду с Кашкиным, и ему там не понравилось. Кашкин сказал, что ему непременно нужно познакомиться с Карковым, потому что Карков очень интересуется американцами и потому что он самый ярый поклонник Лопе де Вега и считает, что нет и не было в мире пьесы лучше «Овечьего источника». Может быть, это и верно, но он, Роберт Джордан, не находил этого. У Гейларда ему не понравилось, а Карков понравился. Карков — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать. Сначала он ему показался смешным. Тщедушный человечек в сером кителе, серых бриджах и черных кавалерийских сапогах с крошечными руками и ногами — и говорит так, точно сплевывает слова сквозь зубы. Но Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости, и такое остроумие. Кашкин наговорил о Роберте Джордане бог знает чего, и Карков в первое время был с ним оскорбительно вежлив. Но потом, когда Роберт Джордан, вместо того, чтобы корчить из себя героя, рассказал какую-то историю, очень веселую и выставлявшую его самого в непристойно комическом свете, Карков от вежливости перешел к добродушной грубоватости, потом к дерзости, и они стали друзьями.